Когда Сидоров проснулся, солнце садилось. С юга наползали темно-фиолетовые сумерки, стало прохладно. Горы на западе стали черными, серой тенью висел над горизонтом конус давешнего вулкана. Яйцо на вершине сопки сияло багровым пламенем. Над бахчами ползла сизая дымка. Гальцев сидел в той же позе и слушал Сорочинского. — В Астрахани, — говорил Сорочинский, — я ел шахскую розу. Это арбуз редкой красоты. Он имеет вкус ананаса. Гальцев покашливал. Сидоров посидел несколько минут, не двигаясь. Он вспомнил, как когда-то они с Генкой капитаном ели арбузы на Вените. С земли перебросили целый корабль арбузов для планетологической станции. Они ели арбузы, въедаясь в хрустящую мякоть. Сок стекал у них по щекам, и потом они стреляли друг в друга скользкими черными семечками. — Пальчики оближешь, говорю тебе, как гастроном. — Тише, — сказал Гальцев, — разбудишь Атоса. Сидоров сел поудобнее, положил подбородок на спинку переднего сиденья и прикрыл глаза. В кабине было тепло и немного душно. Кабина остывала медленно. — А тебе не приходилось летать с Атосом? — спросил Сорочинский. — Нет, — сказал Гальцев. — Мне его жаль. И одновременно я завидую. Он прожил такую жизнь, какую мне никогда не прожить, да и многим другим тоже. Но все-таки он уже прожил. — Почему, собственно, прожил? — спросил Гальцев. — Он только перестал летать. — Птица, которая перестала летать, — Сорочинский замолчал. — Вообще, время десантников теперь прошло, — сказал он неожиданно. — Ерунда, — спокойно ответил Гальцев. Сидоров услышал, как Сорочинский завозился. — Нет, не ерунда, — сказал он. — Вот оно, яйцо. Их будут делать сотнями и сбрасывать на неизвестные и опасные миры. И каждое яйцо построит там лабораторию, ракетодром, звездолет. Оно будет разрабатывать шахты и рудники, и будет ловить и изучать твоих нематод, а десантники будут только собирать информацию и снимать разнообразные пенки. — Ерунда, — повторил Гальцев. — Лаборатория, шахта. А герметический купол на 6 человек? — Что герметический купол? Под ним будут 6 человек. — Все равно, — упрямо заявил Сорочинский, — все равно десантникам конец. Купол с людьми — это только начало. Будут посылать вперед автоматические корабли, которые сбросят яйца, и тогда на все готовое будут приходить люди. Он стал говорить о перспективах эмбриомеханики, пересказывая известный доклад Фишера. — Об этом много говорят, — подумал Сидоров. И все это верно. Но когда были испытаны первые планетолеты-автоматы, тоже много говорили о том, что межпланетникам останется только снимать пенки. А когда Акимов и Сермус запустили первую систему киберразведчиков, Сидоров даже хотел уйти из космоса. Это было 30 лет назад. И с тех пор ему приходилось не раз прыгать в ад за исковерканными обломками киберов и делать то, что не смогли сделать они. «Новичок», — подумал он про Сорочинского, — «и болтлив неумеренно».